По инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи 21 и 22 сентября в Пхеньяне в Нангнанской фабрике пластмассовых бытовых предметов, где работают инвалиды военной службы, прошли Республиканская научно-техническая конференция и выставка товаров ширпотреба. Здесь присутствовали руководящие работники, научные и инженерно-технические работники и преподаватели разных учреждений, в том числе университета имени Ким Ир Сена и Нангнанской фабрики пластмассовых бытовых предметов, где работают инвалиды военной службы. Конференция прошла на темы «Товары ширпотреба, косметика и парфюмерия и краски». На ней были опубликованы 40 с лишним научных работ. На выставке были выставлены 300 с лишним товаров, более 30 видов, которые смогут сделать активный вклад в улучшение народной жизни. 22 сентября состоялось закрытие, где отличившимся вручили соответствующие дипломы и премии.